Лизель по обыкновению перемигнулась с папой и доела суп. Как всегда, одна из книг лежала рядом с ней. Девочка не могла не признать, что получила на свой вопрос более чем удовлетворительный ответ. Немного найдется людей, которые могли бы похвастать, что за их образование заплачено самокрутками. Мама, со своей стороны, сказала, что Ганс Хуберман, будь в нем хоть капля смысла, часть табака обменял бы на новое платье, которое ей до зарезу нужно, или на приличные туфли. «Куда там?» Мама выплеснула слова в раковину. «Как до меня доходит? Ты лучше скуришь весь паёк, нет? Да еще и соседский в придачу». Однако через несколько вечеров Ганс Хуберман вернулся домой с коробкой яиц. «Прости, мама». Он поставил коробку на стол. Туфли у них все вышли. Мама не стала жаловаться. Она даже тихонько напевала, пока жарила те яйца, едва ли не до обугливания. Казалось, самокрутки приносят немало радости, и в хозяйстве Хуберманов настали счастливые дни. Закончились они через несколько недель. Городской обходчик. Со стиркой дело стало паршиво, и чем дальше, тем хуже. Когда Лизель пошла с Розой Хуберман через Молькинг с бельем, один из клиентов, Эрнст Фогель, сообщил им, что больше не может отдавать вещи в стирку и глажку. «Такое время», — извинился он. «Что тут скажешь? А будет еще труднее. Война. Надо держаться». Он посмотрел на девочку. «Вам, конечно, платят пособие на эту малютку, да?» Мама к ужасу Лизель будто онемела. Рядом пустой мешок. «Идем, Лизель». Это не сказано было. Это было дернуто жесткой рукой. Фогель окликнул их с крыльца. Рост он был, наверное, под 1,70 м, и сальные космы безжизненно свисали ему на лоб. «Извините меня, фрау Хуберман!» Лизель махнула ему. Он махнул в ответ. Мама вспыхнула. «Не маши этому засранцу», — сказала она. «Давай, шевелись». Тем вечером, моя Лизель в ванне, мама особенно крепко скребла ее и все время бормотала про этого свинуха Фогеля. И каждые 2 минуты изображала его. «Вам должны платить пособие на эту девочку», — растирая она, бронила голую грудь Лизель. «Столько ты не стоишь, свинюха! На тебе не разбогатеешь так-то!» Лизель сидела и впитывала. С этого знаменательного случая прошло не больше недели, когда Роза вызвала девочку на кухню. «Так, Лизель», — посадила ее к столу, — «раз уж ты по полдня болтаешься на улице, футбол пинаешь, можешь и делом там заняться». Для разнообразия Лизель уставилась только на свои руки. «Что такое, мама? Будешь теперь собирать и разносить стирку вместо меня? Этим богатеям не так легко будет нам отказать, если перед ними будешь стоять ты одна. А если спросят, где я, отвечай, что болею. И будь грустной, когда отвечаешь. Ты тощая, бледная. Они тебя пожалеют». «Герр Фогель меня не пожалел». «Ну?» Мамино смятение было очевидно. «А другие могут, и нечего спорить». «Да, мама». Секунду-другую казалось, что ее приемная мать сейчас приободрит Лизель, потреплет по плечу. «Вот и умничка, Лизель, умничка! Хлоп-хлоп-хлоп!» Ничего подобного она не сделала. Вместо этого Роза Хуберман встала, выбрала деревянную ложку и поднесла к носу Лизель. По ее убеждению, это было необходимо. «Когда пойдешь, заходи с мешком в каждый дом и потом неси его сразу домой, вместе с деньгами. Пусть их там всего ничего. Никаких заходов к папе, если он вдруг в кои-то веки работает. Никаких лазаний в грязи с этим мелким свинухом Руди Штайнером. Сразу домой». «Да, мама». «И когда возьмешь мешок, держи его как следует. Не размахивать, не мять. и не закидывать на плечо.